मन ले Ночью, когда дети уже спали, тетя с дядей уходили в свою комнату и затихал последний призыв к молитве, в доме наступала тишина. Это время я определила для чтения Святого Корана на урду. Отрывки, которые я искала в Коране, имели прямое отношение к пророку Иисусу. Я недоумевала, если Иисус был настолько сильным целителем, то почему в Коране о нем сказано так мало? «Тетя, — спросила я однажды, — ты знаешь что-нибудь об Иисусе?» Тетя подобрала обвисший конец шарфа и закинула за плечо. Твердо, как будто повторяя когда-то выученный урок, она сказала: «Он единственный пророк в Коране, который слепых делает зрячими и воскрешает мертвых. Он снова придет. Но я не знаю, в какой суре это написано». Когда я попыталась показать ей это в Коране на урду, тетя воспротивилась: «Ты, образованная, умеешь читать, а мы останемся при своих мыслях, как пророк нас учил». Я поняла, что ей не хочется рассуждать об этом. Должно быть, она передала наш разговор остальным членам семьи, поскольку вскоре Савдаршах тактично расспросил меня об этом случае. Он приезжал 2 раза в месяц на день на 2, чтобы проверить, как ведутся дела, и заодно проведать меня. Сестра Анис навещала меня 1 раз в месяц, а Самина – так часто, как было возможно. Она приезжала из Равалпинди и обычно гостила несколько дней. Близкие заботились обо мне, но я оставалась очень одинокой. Савдаршах держал в руках мой Коран на урду. «Я рад, Гюльшан, что ты по-прежнему верна своей религии. А что по-арабски, как учил тебя отец, ты больше не читаешь?» «Нет, брат, я каждый день читаю на 2 языках. На арабском утром, на урду вечером. Хочу получше понять смысл». Он остался доволен моим ответом. «В том, что ты читаешь на 2 языках, нет ничего плохого. Только не оставляй чтение на арабском». Он вышел, думая, что я еще глубже ушла в ислам. «Я исцелю слепого и прокаженного, и оживлю покойников, соизволение Аллаха». Многие годы я преданно читала Святой Коран и регулярно молилась, но постепенно потеряла всякую надежду на то, что мое состояние изменится. Теперь же я начала верить, что написанное об Иисусе правда. Он творил чудеса, Он жив и может исцелить меня. «О Иисус, Сын Марии, в Святом Коране сказано, что ты воскрешал мертвых и исцелял прокаженных и совершал чудеса. Исцели же и меня!» Когда я молилась такой молитвой, моя надежда крепла. Это было необычно, поскольку за многие годы мусульманских молитв я ни разу не ощутила уверенности в том, что мое исцеление возможно. Я брала четки, привезенные из Мекки, и произносила бисмиллах после каждой молитвы, а затем добавляла: «О Иисус, сын Майрам, исцели меня!» Постепенно моя молитва менялась, и вот уже на каждой бусинке четок я раз за разом повторяла: «О Иисус, сын Марьям, исцели меня!» Чем больше я молилась, тем больше меня притягивала к себе эта непонятная, второстепенная личность в Святом Коране, обладавшая силой, на которую не претендовал сам Мухаммед. Разве где-нибудь написано, чтобы Мухаммед исцелял больных и воскрешал мертвых? «Если бы я могла с кем-нибудь поговорить об этом», – вздыхала я. Но такого собеседника не было. Я продолжала молиться пророку Иисусу, ожидая, что когда-нибудь мне будет открыто больше. Я проснулась, как обычно, в 3 часа утра, села в кровати и стала читать строки, которые уже знала наизусть. Даже когда я читала, в моем сердце звучала молитва: «О Иисус, сын Мариам, исцели меня!» Вдруг я остановилась и вслух высказала мысль, пронзившую мой мозг. «Я делаю это уже так долго, а все равно остаюсь калекой!» Я слышала негромкие звуки. Кто-то поднимался, чтобы приготовить воду для моего омовения перед утренней молитвой. «Скоро ко мне зайдет тетя». Я воспринимала все, что происходило вокруг, но мои мысли были сосредоточены только на моей проблеме. Почему я молюсь уже 3 года и до сих пор не исцелена? Ты жив на небесах. В Коране сказано, что ты исцелял людей. Ты способен исцелить меня, но я остаюсь калекой. Почему нет ответа, а только эта каменная тишина, как насмешка над моими молитвами? Я снова назвала его имя и стала отчаянно молить об исцелении. Ответа не было. Я закричала, как от боли: «Если ты можешь, исцели меня! Если нет, скажи мне!» Дальше так продолжаться не могло. Мне трудно выразить словами, что произошло после этого. Вся комната наполнилась светом. Сначала я подумала, что свет исходит от моей лампы возле кровати. Я посмотрела. Нет. Свет лампы был тусклым. Может, это рассвет? Но было еще слишком рано. Свет становился все ярче, пока не превзошел по яркости дневной свет. Я так испугалась, что накрылась шалью. Тогда мне пришла мысль, что это садовник включил лампы на улице, чтобы осветить деревья. Он делал так, когда созревали плоды манго, чтобы отпугнуть воров, или когда поливал сад в ночной прохладе. Я выглянула из-под шали, чтобы удостовериться в этом. Но двери и окна моей комнаты были плотно закрыты шторами, ставни опущены. Вдруг я увидела несколько фигур в длинных одеждах, стоящих посреди света, в нескольких метрах от моей кровати. 12 фигур стояли в ряд. Средняя фигура, 13-я, была больше и светлее всех остальных. «Боже!» – вскрикнула я. На лбу выступил пот. Я склонила голову и молилась. «Боже, кто эти люди и как они пришли сюда? Ведь все окна и двери закрыты!» Вдруг раздался голос. «Встань! Это путь, который ты искала. Я Иисус, сын Марии, которому ты молилась. Вот я стою перед тобой. Встань и подойди ко мне». Я заплакала. «О Иисус, я калека, я не могу встать!» Он сказал: «Встань, подойди ко мне, я Иисус». Я колебалась, и он повторил это еще раз. Я продолжала сомневаться. И он сказал в 3-й раз: «Встань!» И я, Гюльшан Фатима, 19 лет пребывавшая инвалидом, почувствовала, как новая сила наполняет мои пораженные болезнью конечности. Я опустила ноги на пол и встала. Затем я пробежала несколько шагов и упала к ногам видения. Я купалась в лучах чистейшего света. Он был яркий, как луна и солнце вместе взятые. Свет озарил мне сердце и разум, и многое в этот момент стало для меня ясным. Положил руку мне на голову. Я увидела в его руке отверстие, сквозь которое прошел луч света и упал на мою одежду. Мое зеленое платье казалось теперь белым. Он сказал: «Я Иисус, я Эммануил, я путь, истина и жизнь. Я жив и скоро приду. С этого дня ты мой свидетель. То, что видишь сейчас своими глазами, передай моим людям. Мои люди – это твой народ. Будь верна в том, чтобы донести это до моих людей. Теперь ты должна хранить эту одежду и свое тело в чистоте. Куда ты пойдешь, я буду с тобой. С этого дня молись так: Отче наш на небесах, пусть прославится твое имя, пусть придет твое царство, пусть исполнится твоя воля и на земле, как на небе. Давай нам насущный наш хлеб на каждый день. Прости нам грехи наши, как и мы прощаем всем, кто причиняет нам зло. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь». Он велел повторить эту молитву, и она сохранилась в моем сердце и памяти. Замечательно простая, но глубокая, она так сильно отличалась от молитв, которые я заучила в детстве и повторяла всю жизнь. В ней Бог назван Отцом, и это имя коснулось моего сердца и заполнило пустоту в нем. Мне хотелось оставаться у ног Иисуса, молиться и повторять это новое имя Бога, Отец наш. Но Иисус желал сказать мне кое-что еще. Читай в Коране: «Я живой и приду скоро». Этому я была научена раньше и приняла его слова с верой. Иисус говорил еще о многом. Меня переполняла неописуемая радость. Я посмотрела на руку и ногу. На них были мышцы. Рука не выглядела полностью нормальной, но она не была больше усохшей и истощенной. Я ощущала в ней силу. «Почему ты не сделаешь ее совсем здоровой?» – спросила я. Он ответил с любовью: «Я хочу, чтобы ты была мне свидетелем». Фигуры поднялись и скрылись из виду, как будто растаяли. А мне хотелось, чтобы Иисус побыл со мной еще немного, и я опечаленно вскрикнула. Затем свет угас. Я осталась одна. Я стояла посреди комнаты в белой одежде. Ослепленные глаза болели теперь даже от света лампы. Веки отяжелели и опустились. Мне пришлось на ощупь подойти к комоду и найти темные очки, которые обычно надевала в саду. В очках я смогла безболезненно открыть глаза. Я осторожно задвинула ящик комода, повернулась и оглядела комнату. Она выглядела как обычно. Часы тикали на столике у кровати, было почти 4 часа утра. Дверь была закрыта. Окна тоже были закрыты из-за холода и плотно занавешены. Не зная, чего ожидать, но ощущая перемены в своем теле, я сделала несколько шагов. Потом еще несколько. Я прошлась от стены к стене. Потом еще раз и еще. Не могло быть сомнения, мои конечности с парализованной когда-то стороны были теперь исцелены. О, что это была за радость! «Отец!» – закричала я. «Отец на небесах!» Это была моя новая замечательная молитва. Тут раздался стук в дверь. Пришла тетя. «Гюльшан», – сказала она взволнованно, – «кто ходит у тебя в комнате?» «Это я, тетя!»